толпа передо мной разделилась, словно выстрел размел ее невидимой волной. Я бросился вперед, слыша крики паники, а также и суматоху, которая поднялась в тюрьме и на холме позади меня. В воздухе прогремел пьяный мужской голос, который, казалось, принесло ветром со всех сторон сразу. «Сдохла!» Вокруг меня ликовали. Люди хлопали в ладоши и свистели. Я моментально ослаб, словно кровь отлила от всех конечностей, и едва не споткнулся, но тут Малкольм подхватил меня под руку и потянул вперед. Еще один стражник приоткрыл боковую дверь, чтобы впустить нас внутрь, и я вбежал на эспланаду, где взвыл от ужаса. Катерина висела, извиваясь, как червь на крючке, и давилась в агонии, вцепившись в веревку на шее. Лицо ее багровело. «Стоп!» – завопил я, рванув в ее сторону. Тюремщик преградил мне путь и, обхватив меня за пояс, оттащил в сторону. Я яростно брыкался, не сводя глаз с умирающей женщины и уже не слыша криков толпы. Я видел ее нежную шею, кожу, которая надорвалась, и все мое тело внезапно свело судорогой. Я снова был в Нагорье и наблюдал за чьей-то смертью, пока меня тянули прочь чужие неумолимые руки. «У меня есть улики!» — закричал я. «У меня!» Кто-то вырвал меня из рук стражника, и я мельком увидел, как МакГрей лупит его рукояткой своего револьвера. Времени думать или глазеть по сторонам не было. Я кинулся к Катерине, она отчаянно билась, и мне пришлось бросить мешок и обхватить ее за ноги изо всех сил. Она давилась и тужилась, пока я пытался водрузить ее колени себе на плечо. Мэри подбежала ко мне и подтолкнула ее вверх. Лишь тогда я увидел, что МакГрей вступил в кулачный бой с двумя ближайшими тюремщиками. Еще двое подбежали к нам и попытались увести Мэри. «Она невиновна!» — ревел я, и голос мой звенел громче, чем визг Мэри. «Я могу это доказать!» Гигантский кулак отбил руки тюремщиков, высвободив Мэри, после чего бедные надзиратели попятились назад, потому что за шивороты их тащила пара самых сильных рук на земле. «Вы?» — задохнулся я. Это был священник. Мужчина загородил нас с собой, растопырив руки, и мы наконец-то смогли как следует ухватить Катерину. Раздался выстрел, и я услышал голос МакГрея. «Ах, да прекратите вы, идиоты! Ты, подними-ка это!» Катерина перестала дергаться. Я задрал голову, опасаясь худшего. Но затем услышал, как она кашляет и болезненно сглатывает. Я с трудом перевел дух и выглянул из-за плеча священника. МакГрей целился в стражников и свидетелей из револьвера. Человек, в котором я распознал палача, поднял мешок. Но за ним стоял... «Это возмутительно!» — орал Пратт. «Убирайся! Ты лишь продлеваешь агонию этой шлюхи!» «Мать твоя шлюха!» — рявкнул МакГрей. «Дэнди говорит, что у него улики!» «Присяжные вынесли решение! Ее приговорили к смерти!» У меня задрожали колени. «Я могу объяснить!» — подал я голос. «Улики в том мешке!» «Свечки, что ли?» — спросил палач, копаясь в его содержимом. «Я могу об...» Я пошатнулся, едва не рухнув на колени, и МакГрей поспешил ко мне на помощь. «Ты, черт тебя дери, не торопился!» — прошипел он. «Не стоит благодарности!» «Я тут сам дальше разберусь! Иди, втолкуй там все этим кретинам!» Ловким движением он перехватил ступни Катерины и тут же подпер их своим мощным плечом, не сводя револьвера с тюремщиков. Я потер и похлопал лицо, пытаясь как можно скорее отдышаться. Дождь припустил, но это помогло мне прийти в себя. Я слышал недовольный вой с холма и из-за стенка тюрьмы, озлобленные крики, требовавшие смерти. «Отпусти женщину!» — брызгал слюной Пратт. «Ее уже осудили!» «Здесь доказательства ее невиновности!» — крикнул я и выхватил мешок из рук палача. «Неужели?» — произнес толстый мужчина, в котором я опознал начальника тюрьмы. Палач, чей голос звучал неожиданно рассудительно вопреки его профессии, подошел ближе. «Если это правда, я обязан прервать казнь. Однако...» Он взглянул на Катерину, которая все еще висела в воздухе и натужно кашляла. «Сомневаюсь, что вы сможете убедить нас в этом с помощью свечей». «Отойдите, и я вам все покажу!» — сказал я. Пратт помотал головой, раскидывая слюни, как бульдог. Я отказываюсь! Делай, что тебе говорят, Пратт! Крикнул МакГрей и выстрелил в небо. Этот звук заставил толпу умолкнуть, и палач, воспользовавшись моментом, оттолкнул Пратта и начальника тюрьмы в сторону. «Дадим им шанс!» – заключил он. Я вытащил ту свечу, которую сломал пополам. Ее фитиль окружал тонкий слой порошка, куда более светлый, чем воск. Я всунул этот обломок в трещину промеж плит под ногами, чтобы он стоял вертикально. «Господи! Надеюсь, эта чертова штука сработает!» – пробубнил я себе под нос. Я лихорадочно ощупал карманы, но ничего не нашел. Сконфуженный, я огляделся по сторонам. «Есть... простите, есть у кого-нибудь спички?» «Да чтоб тебя!» — не выдержал МакГрей. Малкольм бросил мне коробок. Я зажег спичку, прикрыл ее рукой от дождя и поднес к обломку свечи. Пришлось подождать, пока воск немного оплавится и фитиль займется пламенем. Все это время, стоя с вытянутыми руками, я не дышал и молился, чтобы проклятая штука зажглась. Наконец это произошло, и я отскочил назад. Мы смотрели на этот крошечный огонек, который рос и подрагивал на слабом ветру. Мы ждали в абсолютной тишине. Даже толпа притихла. Ничего не происходило. Я сглотнул и через миг заметил, что Пратт движется в сторону виселицы. «Ладно, у вас был ше...» «Смотрите, смотрите!» — завопил начальник тюрьмы. Появилась вспышка, а потом что-то зашевелилось. Казалось, будто из фитиля вырастает крошечный силуэт. Поначалу он выглядел как дождевой червь, выползающий из разрытой земли. Те же стелящиеся хаотичные движения. Но затем он вырос и устремился вверх, и люди вокруг ахнули. Фигура становилась все толще, принимая отвратительную форму, выкручиваясь и изгибаясь. Словно сброшенную змеей сухую кожу вдруг пробудил к жизни какой-то факир, и теперь она поднималась ввысь, как зачарованная. Появилась еще одна змея, куда более тонкая. Она двигалась куда быстрее и закручивалась вокруг первой. Когда их завихрения стали слишком тяжелыми, фигура отломилась и упала на землю, продолжая удлиняться, расти в толщину и извиваться, двигаясь как живое существо, ползущее к нашим ногам. «Смотрите!» — крикнул кто-то, и наши взгляды переметнулись обратно к свече. Из нее извергалось все больше и больше похожих на червей хвостов, которые закручивались в клубок, словно змеи, выходящие из синеватого пламени. Один конец змеи занялся огнем, и из него во все стороны, как жуткие щупальца, полезли новые змеи. Я представил, как та же фигура вспучивается во время сеанса. С определенного угла и правда было похоже на ладонь. Все мы завороженно наблюдали за этим зрелищем, пока не услышали вопль. «Потушите это!» – верещал начальник тюрьмы. Через мгновение, когда второй клубок змей отломился и упал на землю, один из стражников подскочил с ведром воды и выплеснул ее на свечу. Омерзительные отходы горения остывали, и от них с шипением поднимались белесые испарения, лениво уползавшие в небо. Люди вокруг инстинктивно отступили подальше. Все вокруг побледнели и стояли, разинув рты. И жутковатое затишье тянулось, пока начальник тюрьмы не вперил дрожащий палец в Катерину. «Она ведьма!» Я хлопнул себя по лицу. «Вы что, совсем тупой? Это были пары! Пары, которые испускают эти свечи! Убили тех людей!» Палач был первым, кто решил подойти поближе. Он опустился на колени, чтобы рассмотреть теперь уже рассыпавшихся змей. Они были хрупкими, как табачный пепел. Неудивительно, что мы не нашли их на столе у Гренвилей. Они осыпались из-за растаявшего воска. «Будь я на вашем месте, я не стал бы их трогать», — сказал я. «Они столь же ядовиты, как и испарения, смертоносны в закрытом помещении». «Как в комнате, где был сеанс», — произнес палач. «И они похожи на... на пальцы с той фотографии, которая утекла в прессу», — сказал МакГрей. Даже тогда, с Катериной на руках, которая была на волоске от смерти, в его голосе прозвучала легкая нотка разочарования. «А эти документы, — сказал я, взмахнув мешком, — доказывают, что мадам Катерина не имела отношения к этим свечам». «Дайте-ка взглянуть на эту чепуху!» — потребовал Пратт, но я убрал руку с мешком. «Сделаем это под крышей. Дождь вконец испортит то немногое, что осталось от этих бумаг. Пока что предлагаю освободить бедную женщину». И тогда я взглянул на нее. На ее лицо уже возвращались краски, и зеленые глаза ее, затуманенные от слез, смотрели на меня с невыразимой благодарностью. МакГрей подошел ко мне, стиснул мое плечо и приблизился, чтобы шепнуть мне что-то на ухо. Я ждал неловкого проявления чувств, но вместо этого услышал. «Ты в курсе, что на тебе ночнушка?» Я вздохнул, поудобнее устраиваясь в кресле, пока дождь бился в окно кабинета Тревеляна. Я уже довольно долго его ждал, но спешить мне было некуда. В этот день мне оставалось лишь навестить портного. Сюртук, который Лейтон торопливо на меня накинул, оказался мериносовой шерсти, лучшим из тех, что у меня были. Екатерина любезно предложила оплатить его замену. Когда Тревелян вошел в кабинет, мне пришлось подняться. «Вольно, инспектор», — сказал он, садясь в свое кресло. Он заметил тонкую папку, которую я положил ему на стол. «Это ваш отчет?» «Именно, сэр». «Хорошо. Я сумел добиться срочного слушания в апелляционном суде. Увы, до него всего 20 минут, так что вам придется изложить мне все вкратце». «О, конечно. Но я должен буду вернуться к самому началу событий». «Рассказывайте», — велел он и переплел пальцы, весь во внимании. «Началось все в 60-е. Полковник Гренвиль, тогда еще капитан, был командирован в Южную Африку. Он неплохо там справлялся, но без великих свершений, которые ему приписывали. Незадолго до его возвращения в Британию началась золотая лихорадка Бакаланга». «Бака?» «Сейчас это протекторат Бичуаналенд». Я все утро репетировал эту фразу. Тревелян вскинул брови. С тем же успехом я мог бы назвать и Бробдингнег. «Продолжайте». «Цены на земли под разработку взлетели просто до небес и продолжали расти с каждым днем. Капитан, который был все еще молод, тогда не обладал капиталом, которого хватило бы на участок. Поэтому он обратился к своей дальней кузине Элис». «Ныне известный как бабушка Элис». «Да, сэр. Один из ее предков недолгое время жил в Африке, и полковник хотел воспользоваться этим фактом, чтобы подделать заявку на весьма недурной участок. Полагаю, что Элис поначалу отказалась от его предложения, но аферу, должно быть, поддержал ее второй муж, мистер Гектор Шоу. Он согласился вложить в это предприятие солидную сумму денег. Возможно, на него подействовали новости о тех, кто молниеносно разбогател на приисках в Калифорнии и Британской Колумбии. Мистер Шоу не только предоставил средства, но и отправил туда собственного сына Ричарда, а также своего приемного сына Уильяма Уилберга и мужа приемной дочери, некоего Джона Фокса». «Отца Уолтера Фокса?» — уточнил Тревелян. Мне не нравилось, как он вздернул при этом бровь. «Да, сэр». «Мы к нему еще вернемся. Продолжайте». «Нетрудно представить, в какой ужас все это привело Элис. Двоих ее сыновей и зятя послали в самую даль африканского континента добывать золото. И все это произошло, пока старшая ее дочь, Пруденс, была на сносях. Элис сама помогла ей забеременеть с помощью... Ну, сама она мнила это колдовством. Все необходимое для этого она достала в лавке, затерянной в глубине тупика Мэри Кинг». Тревелян перелистывал отчет. «У вас тут сказано, что некоторые участки тупика уже несколько десятилетий как заложены». «Верно, сэр. Я наконец-то разобрался в этом вопросе. В какой-то момент это место обрело славу черного рынка, настоящего притона. Даже сейчас там работает несколько лавок. Но с годами местные опоры износились. Некоторые участки обрушились, некоторые просто заложили». Тревелян кивнул. «Итак, дочь Элис беременна, и практически все ее сыновья уехали добывать золото. Кроме одного. А с ним-то что было? С Питером Уилбергом?» «Покойный мистер Уилберг остался в Британии, чтобы заниматься продажей золота и решать правовые вопросы. Все сделки совершались под его именем, на случай, если бы вскрылось, что мистер Шоу обманным путем завладел прииском. Полковник Гренвиль, похоже, не верил, что Шоу и Уилберги поделятся с ним прибылью. Он считал, что ему положена доля. В конце концов, покупка участка была его идеей. И обеспечил себе эту долю, женившись на внучке Элис, несмотря на то, что Марти было всего 16 лет. Ему же был 31. И когда все пошло по наклонной? Спустя несколько месяцев, вскоре после их свадьбы. Условия в прииске были тяжелые. Рабочая сила была не так дешева и многочисленна, как рассчитывала семья. И те, кого они могли себе позволить, стали умирать как мухи. В итоге Ричарду, Уильяму и Джону пришлось самим делать большую часть работы. Буквально добывать золото. Вы уделили целую страницу описанию того, как извлекают золото. Опишите его вкратце, чтобы мне не пришлось проверять терпение судей на прочность. Я вздохнул. Сначала золотую руду измельчают и пропускают через ртуть. С ней соединяется лишь золото, поэтому его с легкостью можно отмыть от песка и камней. У вас остается лишь амальгама из ртути и золота. После этого ртуть вываривают, поскольку испаряется она при куда меньшей температуре, чем золото. В осадке остается практически чистое золото. И, разумеется, облако одного из самых ядовитых паров, известных человечеству. Тревелян снабдил этот рассказ своим типичным комментарием. Продолжайте. Изначальный план подразумевал, что вся первичная прибыль пойдет в развитие прииска, что они наймут еще больше рабочих и так далее. Вместо этого семейство растратило деньги на ерунду вроде приема в честь помолвки Марты и выпивки Питера Уилберга. Выкопав и отправив на родину весьма солидное количество золота, трое золотодобытчиков, как прозвали их мы с инспектором МакГреем, послали родным телеграмму с угрозой вернуться домой, если их не снабдят деньгами, рабочими и провиантом. Полагаю, что старый мистер Шоу готов был пойти на уступки, но полковник, его жена Марта, ее мать Гертруда и Питер Уилберг этому воспротивились. Они уже нарисовали себе амбициозные планы на будущее, которые должно было подпитать африканское золото. Они настаивали на продолжении аферы. Бабушка Элис, по всей видимости, выступила против этой затеи, не только из соображений о благополучии своих сыновей, но тревожась о всех рабочих, которых они раньше времени загоняли в могилу. Однако в итоге она не сделала ничего, чтобы остановить это предприятие. А она могла, поскольку прииск был записан на ее имя. Вскоре после этого Джон Фокс погиб в руднике. Его жена Пруденс к тому времени была уже на позднем сроке беременности. От дурных новостей у нее случился выкидыш, и сама она скончалась следом. В тот же момент оба сына Элис серьезно заболели и решили вернуться в Британию. Судя по всему, они бросили все на месте. Самородки, инструменты, одежду, все. Увы, обратную дорогу пережил лишь один Уильям. Ричард, младший сын Элис, ее гордость и отрада, умер в пути. Уильям протянул немногим дольше. Он едва успел свидеться с матерью и передать ей письмо от бедного Ричарда. Подытожил я. Я так понимаю, что их болезнь была связана с работой в рудниках. Именно так. Вероятно, они соблюдали некие меры предосторожности. Но ртуть, которую они использовали для отмывания семейного золота, постепенно их отравила. «Ртуть», — задумчиво произнес Тревелян. «Как ладно все складывается. Продолжайте». Ровно через 13 лет после их гибели Элис решила провести спиритический сеанс, предположительно, ради того, чтобы поговорить со своими покойными детьми. 13 лет спустя? В этом есть какое-то мистическое значение?» «Инспектор МакГрей считает, что, скорее всего, есть. Те шестеро тоже умерли 13 сентября, которое, между прочим, выпало на пятницу». «Не торопите события. Вернемся к тому сеансу. Это было...» Он процитировал мой отчет. «В 1882 году». «Да. Не считая Бертрана и Леоноры, Элис пригласила тех же самых людей, которые умерли 6 недель назад». Ошеломленный Тревелян поднял взгляд. «Тех же? Чтобы свершить правосудие?» «Другого объяснения нет. То были люди, которых она считала виновными в смерти троих золотодобытчиков и множества африканских работников. Все эти 13 лет она держала у себя документы на прииск, поэтому заманила родственников на сеанс, пообещав им, что отдаст бумаги. Видимо, после того, как поговорит с покойными». Она купила особенные свечи у знакомой ведьмы из тупика Мэри Кинг. Те обломки, которые вы подожгли перед палачами? Именно. А вот об этом судьи захотят узнать поподробнее. Что это такое? Я с тоской вздохнул, ибо то маленькое представление на эспланаде подпортило мне репутацию. Многие заключенные до сих пор были убеждены, что это было колдовство, и слухи об этом быстро разлетелись по городу. На черном рынке это называется фараонова змея. Это соединение ртути и цианида. Тревелян присвистнул. Ртуть и цианид? Именно. Это соединение известно много веков. Но такого не найдешь у торговца обычными восковыми свечами. Ходят слухи, что в средние века французские монархи предпочитали именно такой способ травить неугодных. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что фараонова змея занимала лишь часть этих свечей. Полагаю, что это была своего рода прекрасно продуманная часовая бомба. Часовая бомба? Да. Отравляя окружающий воздух, свечи горели некоторое время, прежде чем огонь добирался до порошка с фараоновой змеей. Видимо, так и было задумано, чтобы змеи, которых позже приняли за длань сатаны, появлялись прямо перед тем, как жертвы испускали дух. Но та, которую вы сожгли на эспланаде... Я сломал ее пополам, поэтому фараонова змея занялась сразу же. Понятно. Значит, Элис планировала убить своих провинившихся родичей тем же самым веществом, которое сгубило двух ее сыновей и привело к кончине дочери? Именно. Не уверен, планировала ли она умереть вместе с ними, но вполне возможно, так и было. Как я уже говорил, она, похоже, страдала угрызениями совести. Но тот сеанс так и не состоялся. Нет. Элис, как выяснилось, скончалась накануне него. Каким образом? Родные сказали, что она пошла прогуляться и просто упала замертво посреди улицы. Тревелян повел подбородком. Звучит как минимум подозрительно. Верно, сэр. Но это произошло 7 лет назад, и большинство людей, которые могли быть в этом замешаны, уже мертвы. Кроме того, Элис тогда было 76 лет, преклонный возраст даже в наш век лауданума и передовых лекарств. Возможно, она не вынесла тяжести задуманного. Тревелян устало вздохнул. Этой тайной мы займемся в другой раз. А сейчас расскажите мне о последнем спиритическом сеансе. С чего вдруг его устроили? Его, сам того не зная, спровоцировал Уолтер Фокс. Рот Тревеляна сжался в ниточку. К слову о нем. Он раздул нешуточный скандал. Да неужели? Спросил я, и голос мой прозвучал тоньше обычного. Я ожидал, что вскоре услышу подобные известия. Он заходил сюда сегодня утром. Прошлой ночью на него напали. Правда, бандиты ничего у него не украли. Совсем ничего? Как странно. Именно. Однако ему сломали обе коленные чашечки. Ну надо же! Какое варварство! Инспектор Фрей, ваше имя тоже было упомянуто. Я осторожно подбирал слова. Могу уверить вас, хоть под присягой, что я не имею к этому ни малейшего отношения. Я подался вперед, прежде чем Тревелян успел задать следующий вопрос. А те, кто мог быть в этом замешан, как вы понимаете, не стали бы меня уведомлять о своих планах заранее. Строго говоря, я совсем не лгал, объясняя Девятипалому и Катерине, каким образом мне удалось раскрыть правду об отравлении. Я также рассказал им и о нападении Уолтера. Тогда они никак это не прокомментировали, но обменялись заговорщицкими взглядами. И вот к чему это привело. Тревелян лишь вздохнул, не разжимая губ, и задал следующий вопрос. Каким образом Уолтер спровоцировал сеанс? Он чрезвычайно преуспел в качестве посредника на рынке драгоценных камней и металлов. В прошлом году он ездил в Франсистаун, в котором находился семейный прииск. Сами понимаете, в последние годы это место значительно разрослось. Сейчас это центр такого рода деятельности. Уолтер, разумеется, навестил прииск, ожидая увидеть заброшенный участок, на который он сможет заявить права. Вместо этого он обнаружил, что его уже заняла другая шотландская компания, также подделавшая заявки и документы на собственность и зарабатывавшая на нем заоблачные деньги. Надо добавить, что хозяевам той компании хватило здравого смысла привезти туда приличное оборудование и нанять более умелых работников. И не из добрых побуждений, а ради долговечности собственного предприятия. Фокс, как вы представляете, был вне себя от бешенства. Единственным способом доказать, что этот прииск принадлежал его семье, было найти те старые документы и предъявить их в местном суде. Пояснил я. И они решили, что бабушка Элис восстанет из могилы и сообщит им, где их искать? Да, это подтверждает то, в каком отчаянном положении они находились. Дом Элис ободрали и обыскали сверху донизу. Сеанс был их последней надеждой, на которую их натолкнула мисс Леонора Шоу, питавшая нездоровый интерес к черной магии. Она верила, что у нее и у бабушки Элис был особенный дар. Так вот, почему она была такой благодарной клиенткой Катерины Драгни. Да. Тревелян перешел к последней странице отчета. Я рад, что цыганка не имела отношения и даже не прикасалась к отравленным свечам. Документы, которые вы нашли, дают достаточно исчерпывающее тому подтверждение. Но вопрос остается открытым. Как же она выжила? По двум причинам, насколько я сейчас могу судить. Во-первых, она не так долго вдыхала испарения, как все остальные. Она велела мисс Леоноре очистить гостиную с помощью тех свечей за несколько часов до сеанса. А во-вторых? Я вздохнул. Этот момент объяснить было куда труднее. Катерина утверждает, что ею могла... Я кашлянул. Завладеть злость покойной Элис. Поэтому она заранее провела несколько обрядов, чтобы защитить себя от нее. В том числе закрыла лицо вуалью, вымоченной в отваре трав и маслах. Вероятно, это и дало ей дополнительную защиту. То есть, ее спасли ее же обряды? Я фыркнул. По счастливому совпадению, да. Хотя у инспектора МакГрея на этот счет есть другие мысли. И какие же? Я поерзал в кресле. Сэр, ну вы же понимаете. Сделайте одолжение, инспектор. Поясните. Я обреченно вздохнул. Он утверждает, что бабушка Элис действительно восстала из могилы, что все эти совпадения — ее невидимых рук дело, что те 6 смертей — ее месть с того света. МакГрей даже считает, что миссис Кобболт осталась невредима, потому что они примирились перед смертью Элис, что мисс Леонора была наказана за неуважение к душам усопших, и что Бертран, за неимением лучшего объяснения, был наказан за свою бесхребетность. Комнату заполнила неуютная тишина, нарушал которую лишь унылый стук дождя в окно. Тревелян пристально смотрел на меня, и его бровь поднималась все выше и выше, пока до него доходил смысл сказанного мною. Наконец он захлопнул папку. «Судьям об этом рассказывать не стоит, так ведь?» Эпилог. Репутация Катерины была испорчена навсегда. Народ негодовал, когда ее выпустили на свободу. И то, как эта история освещалась газетами, совсем не помогло делу. Вдобавок ко всему, лондонская «Таймс» напечатала длинную статью, в которой открыто высмеивала высокий суд Шотландии, ехидно заметив, что досточтимый Уильям Фрей с Чансери-Лейн с самого начала был прав. Спустя несколько дней заведение Катерины ограбили, и она тут же решила, что пришло время начать жизнь с нуля. Мы пришли попрощаться с ней на Каледонский вокзал. Продуваемая ледяными ноябрьскими ветрами станция шумела и бурлила людьми, словно кипящий чайник. Мы нашли Катерину возле небольшой стопки сундуков. Она наблюдала, как работник вокзала загружает их в поезд. Я ожидал увидеть рядом с ней банду газетчиков, но она была неузнаваема, закутанная в дорогое пальто и в неожиданно изящной шляпке, украшенной венком из крошечных бархатных роз. На ней было платье с высоким воротом, застегнутое до самого верха. Несомненно, чтобы скрыть шрамы от петли. Она вынула руку в перчатке из меховой муфты и помахала нам. «Удивительно», — сказала она, кивнув на свой багаж. «Какой ничтожной выглядит моя жизнь, упакованная в сундуки!» «Ха!» — гоготнул МакГрей. «Перси мог бы вам позавидовать!» Я одобрительно оглядел Катерину. «Вот это я понимаю наряд!» Она слегка нахохлилась. «Ты бы удивился, узнав, насколько я богата. С тех пор, как продала гадальный салон и приперла к стенке всех своих должников». «Надеюсь, вы никому ног не переломали?» Катерина усмехнулась. «О нет, я пообещала себе больше такого не делать, после того, как отправила одного парня к...» Я упреждающе поднял ладонь. «Пожалуйста, не надо снова об этом. В этом не было никакой...» «Ох, да она же ради тебя это сделала, Перси! Я жалею, что сам не расправился с этим морковным засранцем!» У Катерины на лице мелькнула дьявольская улыбка. «В чем дело?» — спросил я. «Приятно было выдать по заслугам тому гаденышу. Он напал на тебя, как чертов трус. Но вообще-то я не его сейчас имела в виду». «О, пожалуйста, только не говорите мне, что...» Она порылась в своем якдаше, достала оттуда что-то крошечное и положила это в ладонь МакГрея. «Это тебе на память, мой мальчик». Золотой зуб Пратта. «Ох, Катерина, не стоило». Но кого он хотел обмануть? Он был не в меньшем восторге, чем она. «Я слышала, что он теперь ходит со Свинцовым», сказала она и подмигнула нам. «Некому больше давать ему взятки золотом». И тут до нас донесся резкий свист паровоза. «Мне пора», произнесла она и гордо направилась к своему купе первого класса. МакГрей открыл ей дверь и подал руку. «Навестите своего Майкла». «Да, но не сразу. Навещу его, когда вот это пройдет». И она оттянула тугой воротничок меньше, чем на дюйм. Даже спустя столько времени на коже все еще был виден кровоподтек. «И сначала мне нужно обжиться». Она пожала мне руку с искренней приязнью. «Спасибо тебе, Фрей. Спасибо тебе огромное. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал». Она устроилась на мягком сиденье, слегка запутавшись в рюшах своих юбок, и улыбнулась нам, когда МакГрей захлопнул дверь, а затем наклонилась к окну. «Если вам двоим что-нибудь будет нужно...» Она усмехнулась. «Я об этом узнаю». В этот момент поезд тронулся и увез печально известную, но превозмогшую все невзгоды мадам Катерину в новую жизнь в Англии. «Она сказала, что едет в Дарем?» — спросил я. «Там живет ее сын. Я не думаю, что она там осядет». Он бросил на меня озорной взгляд. «А что? Хочешь еще разок поужинать при свечах?» «Не настолько она везучая». МакГрей рассмеялся и скрестил руки на груди, наблюдая за отходом поезда. Он издал протяжный вздох. «Что она тебе сказала?» «Прошу прощения». «Женщина думала, что умрет. Она должна была сообщить тебе свое последнее предсказание». Он был прав, и я не видел смысла отнекиваться. «Нечто приятное и пространное, как и всегда. Она сказала, что я буду счастлив». МакГрей смотрел себе под ноги, пиная пыль на платформе. «А что? Тебе она тоже что-то сказала?» Он скривился. «Сказала, что где-то в глубине души фиалка все еще меня любит». Я думал, что он расскажет что-нибудь еще. Но он просто задрал подбородок, глядя на рельсы. Он заметил мой озадаченный вид. «Это все. Все, что она сказала». Он покачал головой. «Я понимаю, о чем она». Я знал, что он сейчас скажет. Неудивительно, что он не сразу смог это произнести. «Фиалка никогда не поправится». Этот приговор повис в воздухе, и гомон вокзала внезапно ушел на задний план. «Катерина и раньше ошибалась», — сказал я, но МакГрей просто усмехнулся. «Девятипалый, она даже смерть свою не смогла предсказать. Нелепая ошибка для той, кто хвалится своим оком». Ну, хотя бы эти слова вызвали у него некую тень улыбки. «Пойду я, Фрей. Мне нужно принести извинения Клоустону и заплатить ему. Я весь кабинет ему разнес. Встретимся позже на стаканчик». «Да, найду тебя через пару часов. Мне еще нужно пристроить в приют ту девочку из тупика Мэри Кинг». «Так оно было девочкой?» «Да, под всей той грязью. И как только разберусь с этим, распоряжусь, чтобы освободили Холта». Все-таки выпускают этого слизняка? Да, но с приличным штрафом. Ты не против, если я отдам ему золотой зуб? Макгрей неохотно согласился. Везет же некоторым засранцам. Я впервые видел Элизу Шоу в приличном платье. Впрочем, принимая меня, она выглядела слабее и бледнее, чем когда-либо. Ее гостиная была уставлена ящиками и сундуками с уложенными вещами. «Вы переезжаете, мэм?» — спросил я, обходя багаж. «Мы продаем дом, инспектор». «И вы так быстро съезжаете? Видимо, дом купили очень быстро». «Да. Добрая леди Энн прослышала о наших несчастьях. Она сама пришла к нам и сделала весьма щедрое предложение». Я с недоверием покачал головой. Скорее всего, леди Глаз давно положила глаз на их жилище, и ее щедрое предложение едва ли дотягивало до рыночной стоимости дома. Миссис Шоу заметила мое сомнение. Она сукоризной взглянула на меня, когда мы расположились в ее маленькой гостиной. Похоже, мебель они с собой не забирали. «Не кривитесь так, сэр», — сказала она. «Леди Энн — добродетельная женщина. Мы нуждались в этих деньгах. Этой зимой нам не хватило бы средств даже на обогрев дома». «Очень сожалею об этом». Миссис Шоу выглядела так, будто сейчас расплачется. К счастью, служанка подала чай, и простое занятие в виде возни с посудой ее, похоже, успокоило. «Все в порядке», — пробормотала она. «Мы не первые, кто потерпел крах». Она откашлялась. «Чем я могу помочь вам, инспектор? Я думала, дело закрыто». В голосе ее звенела явственная нотка презрения. «Все верно, мэм. Я пришел лишь для того, чтобы отдать вам вот это». Я покопался в нагрудном кармане и достал оттуда золотой самородок Леоноры. Я положил его на поднос рядом с сахарницей. Миссис Шоу озадаченно на него посмотрела. «Что? Что это такое?» «Вы же узнали его, мэм. Мисс Леонора все время носила его, разве нет?» «Ну, да. Я имела в виду, зачем вы принесли его сюда? Если кто-то и должен им обладать, то скорее Уолтер Фокс». Я сел поудобнее, отказавшись от чая, который она мне предложила. «У меня на уме был другой человек, мистер Холт». Миссис Шоу скривилась. «Камердинер Гренвилля?» «Да. Вы знали об их связи?» Женщина сначала качнула головой, но ей все же хватило здравомыслия сказать правду. «Леонора как-то упоминала об этом. Я хранила этот секрет, чтобы не навредить ее репутации. Вы же понимаете, я не рассказала вам об этом, потому что это не было связано с ее смертью». «Понимаю. И да, связано не было, однако...» Из того же кармана я вытащил оторванные страницы, которые миссис Шоу, похоже, сразу опознала. «Что это?» — тем не менее спросила она. «Страницы из дневника Леоноры», — сказал я, раскладывая их на столе. «Мистер Холт поведал нам правду, но не всю сразу. Он только что рассказал мне, что мисс Леонора вырвала эти страницы и отдала их ему в день сеанса». Миссис Шоу тревожно сглотнула. «Она там... Она пишет об их романе?» «Именно, мэм, и в довольно жарких фразах. Потому она и дала ему эти страницы». Она выдавила нервную улыбку. «Что? В смысле, зачем вы мне об этом рассказываете?» Секунду я изучал ее в тишине, наблюдая за тем, как растет ее волнение. «Думаю, вы догадываетесь, мэм». Женщина покрепче обхватила чашку. «Боюсь, что нет». Я перевернул первую страницу из стопки. «Мисс Леонора писала на обеих сторонах листа. Вырвав свои измышления на тему плотской любви, она вместе с ними вырвала и записи от предыдущего дня. О том, что приходила сюда». «Приходила?» «Приходила повидаться с вами. Поблагодарить вас за совет». «Она не...» «Вы отказались встречаться с ней, мэм. Мисс Леонора пишет, что вы велели служанке отослать ее во свояси. Она слышала, как вы отдаете этот приказ. И также удивляется, что вы так странно себя повели. Особенно с учетом того, как расположены вы были к ней месяцем ранее». Губы ее задрожали. Я плохо себя чувствовала. Я не могла ее принять. Какая жалость! Мисс Леонора написала, что огорчилась от того, что не смогла выразить вам благодарность за то, что вы не выбросили вещи бабушки Элис. Чашка задребезжала на блюдце, и миссис Шоу пришлось опустить ее на столик. «О следующем», — сказал я, — «мне пришлось догадаться самостоятельно. После смерти Элис семейство раздарило имущество Элис. Вам с сыновьями жилось туго, и, видимо, поэтому Гренвилли решили, что вы будете рады ее вещам. К примеру, парочке старых склянок с духами, серебряному гребню и ящику свечей». Наступило глубокое затишье. Миссис Шоу смяла ладонями фалды платья, практически вонзив ногти в собственные ноги. «Те свечи хранились у вас», — продолжил я. «Они давно попали к вам вместе с остальными пожитками. Вы все это перебрали. Вы явно нашли среди них сведения о том, что содержалось в свечах. Доказательство намерений Элис». Миссис Шоу смотрела в пол, не в силах взглянуть мне в лицо. «Вы знаете, какие намерения я имею в виду, не так ли?» Миссис Шоу покачала головой, и первая огромная слеза скатилась по ее щеке. «Вы не имели отношения ни к одной из жертв. Я о тех, кто должен был погибнуть, кто умер бы той ночью. Ваш свекр? Ваша золовка и дочь? Еще более дальние Уилберги и полковник? Никто из них не приходился вам кровным родственникам, но вы винили их в смерти мужа». Она снова сглотнула. На ее напряженных руках выступили вены. «Это вы подали идею спиритического сеанса», — сказал я. «Возможно, привели к нему действия Уолтера, но именно вы, по всей видимости, предложили его провести, а затем вынуждены были отстраниться от него. Вы знали, что вас не должны были видеть с мисс Леонорой накануне ее смерти. Это вызвало бы подозрение. К сожалению, именно по этой причине вы не узнали о смене плана. Вы не знали, что изменится место проведения сеанса, из-за чего миссис Кобболт пришлось увести детей, а Бертрану занять ее место. Пытаясь отомстить за мужа, вы, мэм, непреднамеренно обрекли на смерть собственного сына». Закончил я. Миссис Шоу тяжело дышала. Делая короткие натужные вдохи, она болезненно сглатывала. Я подумал, что она может задохнуться у меня на глазах. Я даже подался вперед, чтобы помочь ей, но тут она прошипела. «Даже если и так, у вас нет доказательств». «Верно, ни одного, кроме моих догадок. Леонора ни разу не упоминает свечи на этих страницах. Вы всегда сможете заявить, что она имела в виду другие предметы. К сожалению, большая часть событий случилась много лет назад, и все, кто мог бы подтвердить мои подозрения, уже мертвы». Она послала мне коварную улыбку, куда более пугающую, чем изогнутая рука, восстающая из огня. «Вы ничего не вмените мне своими догадками?» Я кивнул и сразу же поднялся. «Не вменю и не имею такого намерения. Мэм, вы уже достаточно наказали себя сами, играя в судью». На миг воцарилась тишина, и тут одним шустрым движением миссис Шоу смела чайный сервиз со стола. Серебро, фарфор и заварка разлетелись и разбрызгались до самой стены. Чай все еще капал на ковер в заплатках, когда я услышал металлический скрип коляски Харви. «Что тут происходит?» — пролаял он. Он взглянул на разгром и гневно уставился на меня. «Этот человек опять тебе докучает?» Миссис Шоу молчала. Она с несчастным видом ссутулилась на своем стуле, прижимая платочек к лицу. «Я уже ухожу», — быстро ответил я. Прошагав в холл, я надел шляпу и застегнул пальто и бросил последний взгляд на эту жалкую парочку. «Удачи вам обоим!» И я действительно желал им этого, ибо будущее их выглядело весьма туманно, как и многое другое в этом деле, коим и должно было остаться навсегда. Шагая по улице, я воскресил в памяти портрет Элис. Тот цепкий, многозначительный взгляд, окруженный черными котами и мистическими символами. Я знал, что никогда не смогу избавиться от той гложущей меня тени сомнения, что она действительно подстроила все это из могилы. Это были совпадения, снова и снова убеждал я себя. Или, возможно, она оставила свои вещи, записи, свечи в стратегических местах, где их нашли бы даже в случае ее смерти. Притянутое за уши объяснение, сказал бы МакГрей, пусть и не совсем невероятное. А еще я думал о сокровище. Возможно, Элис и правда рассказала юному Эдди, где лежат документы. Возможно, и золото было где-то припрятано. Возможно, во время сеанса ребенок увидел больше, чем нам рассказал. Я представил, как на лужайках в поместье своей бабушки в Кирколде он раскапывает маленькую яму, достает оттуда блестящие золотые самородки или маленький сундучок с заветными документами. А еще я вспомнил мимолетный образ дяди Морриса, столь явственно возникший передо мной в той заполненной призраками комнате. Был то дрогнувший свет от свечей, мое собственное горе или что-то еще, мне не узнать никогда. Я поежился, раскурил сигару и обратил внимание на осязаемый мир вокруг себя. Грязные булыжники под ногами, пронизывающий ветер, морось, угрюмые тучи, а также теплую одежду и удобные ботинки, которые от всего этого меня защищали. Я уже предвкушал тот виски, который вскоре разделю с МакГреем. До чего приятно было чувствовать себя живым. Послесловие автора. Фараонова змея – тиоцианат ртути, одно из самых странных веществ в христианском мире. За его горением не только страшно наблюдать, но оно еще и производит чрезвычайно ядовитые испарения и твердый осадок, отчего название его звучит как заклинание седьмого уровня из инструкции к настольной игре «Подземелья и драконы». Несмотря на то, что официально его открыли в начале XIX века и поначалу продавали в качестве праздничного увеселения, пока покупатели не стали умирать один за другим, существует несколько интригующих документов, которые выдвигают версию, что это соединение было известно и использовалось еще много веков назад. Если вы хотите посмотреть, как в действительности выглядит эта жуткая реакция, быть может, мое описание не воздает должного этой картине. В сети есть множество видео, где ее проводят люди, которые знают, что делают. Не могу передать словами, насколько опасна эта субстанция, и убедительно советую химикам-любителям не проводить с ней опыты. Сунуть голову в духовку с газом будет и то безобиднее. Как говорится в книге, в 1889 году распознать подобное отравление было трудно, если не знаешь, что искать. С тех времен криминалистика и аналитика ушли достаточно далеко. И ртуть с цианидом в легких сейчас определяются очень просто. Предупреждаю просто на всякий случай. Теперь, после того, как все мы, надеюсь, немного развлеклись, хочу привлечь ваше внимание к кустарной добыче золота и ужасно тревожащим цифрам, на которые я наткнулся во время подготовки к написанию этой книги. Сам процесс, как и многие способы извлечения металлов, не сильно изменился за прошедшие века. Метод, описанный Фреем, уже тогда считался устаревшим, но и по сей день он используется довольно широко, в особенности в развивающихся странах, где добывается основная часть золота. Более того, кустарная добыча золота до сих пор вызывает больше ртутных загрязнений и отравлений ртутью, чем любая другая человеческая деятельность. Данные статистик варьируются, но к моменту выхода книги количество людей, для которых небезопасная добыча золота является основным источником дохода, оценивается в 19 миллионов человек. Тем временем в Виндзоре. 11 декабря 1889 года. Из гостиных королевы всегда несло, и розовая вода была не способна замаскировать вонь сырой шерсти, старой плоти и мокрой псины. Премьер-министр лорд Солсбери улавливал ее еще в коридорах и изо всех сил старался игнорировать сей смрад, дожидаясь аудиенции в маленькой передней, обитой дубом. Поблизости никого не было, поэтому он разрешил себе издать длинный усталый вздох, который собрался в пышное облачко у него перед глазами. Королева предпочитала, чтобы в ее покоях было зябко, на чей угодно вкус. Даже сейчас, когда лужайки Виндзорского замка и так были прикрыты снегом. Лорд Солсбери ненавидел эти секретные вызовы в виде записочек на зеленой бумаге, столь крошечных, что в свернутом виде на них едва умещалась восковая печать. Он был обязан сразу же сжечь их и бросить все свои министерские дела. И неважно, какие. Будь то англиканская церковь, которая нуждалась в преемнике для епископа Лайтфута, или трения между немецким кайзером и его канцлером, из-за которых множество британских сделок подвисло в неопределенности. Все превращалось в мелочи, как только прибывала одна из зеленых записочек королевы Виктории. Как обычно, в ней было написано лишь одно. «Прибудьте к королеве немедленно». Но лорд Солсбери прекрасно знал, о чем пойдет речь. Он думал о тех ужасных новостях, которые ему предстояло сообщить. И на мгновение поджилки затряслись даже у самого влиятельного политика в Британской империи. Он услышал тихое металлическое бряцанье, теперь уже хорошо знакомое во всех коридорах королевских резиденций, которые сопровождали медленные тяжелые шаги. Дверь в гостиную королевы открылась, и оттуда вышел рослый темнокожий толстяк, закутанный во всевозможные туники и пашмины, с броским тюрбаном на голове и множеством кричащих золотых цепочек и подвесок на шее. «Королева вас ожидает!» — произнес он надменным тоном и после довольно долгой паузы добавил насмешливое. «Сэр!» Лорд Солсбери даже не взглянул на Мунши. Он прошагал мимо него, выразительно стуча тростью, и закрыл за собой дверь, дабы об этом не позабыл индиец Проныра. Стоило лорду Солсбери поднять взгляд, как его пробрала дрожь. Попасть в эти покои было все равно, что войти в ледяной, полумертвый мир. Занавеси пропускали лишь узкую полоску дневного света, который ложился на смехотворно-крошечный столик, на котором молоденькая придворная служанка расставляла серебряный чайный сервиз. Горка ломилась от пирожных и сладостей. Рядом со столиком, вне досягаемости тонкого лучика света, восседала королева Виктория. Августейшая особа представляла собой ворох траурного крепа и черного меха, многослойный пирог из кружева, тафты и золота. Пухлые ладони были чопорно сложены на коленях, а каждый палец был увенчан хотя бы одним кольцом. Лицо ее, почти такое же белое, как и ее редеющие волосы, частично скрывали оборки из тюля, который спускался с крохотной черной шляпки. Одна из пухлых рук нетерпеливо махнула служанке. «Иди отсюда! Я сама могу себе чаю налить!» Девушка присела в реверансе, бросила на премьер-министра нервный взгляд и вышла из комнаты. Лорд Солсбери, как было заведено, отвесил низкий поклон и замер, ожидая, пока к нему обратятся. Ему пришлось слушать звон серебра о фарфор и чавканье рта, поглощающего пирожные, прежде чем Виктория с ним заговорила. «Ведьма не пришла! Куда подевался глупый цветочек?» Лорд Солсбери выпрямился и твердо, хоть и довольно быстро, произнес. «Мне чрезвычайно жаль, Ваше Величество. Ваша знакомая скончалась!» Кусок пирожного шлепнулся в чашку с чаем, окатив королевские ладони кипятком. «Скончалась?» Эхом откликнулась она, со звоном вернув чашку с блюдцем на столик. «Господь всемогущий! Да чего же не вовремя?» «Боюсь, это произошло не по воле самой леди, Ваше Величество». «Такое чувство, будто в последнее время все вокруг меня умирают», пожаловалась Виктория, потянувшись за печеньем. Пережевывая его, она повела плечами. «Но этого ведь стоило ожидать, не так ли? Можно лишь догадываться, как стара была та жуткая дама». Лорд Солсбери открыл было рот, чтобы сообщить зловещие подробности ее смерти, но Виктория его опередила. «А эта глупая Редферн, она ничего не сказала. Ах, и выговор же я сделаю этой противной старухе!» Лорд Солсбери прочистил горло. «Боюсь, Редферн тоже мертва». Виктория вскинула лицо. Ее темные зрачки казались крошечными на фоне выпирающих глазных белков, а шея, жирная и дряблая, свисала, как у черепахи. «Как? Обе?» «Боюсь, что так». Усеянные крошками, едва различимые губы слегка приоткрылись. «Но я же хотела поговорить с Альбертом», — рассеянно произнесла она, словно девочка, которая никак не может усвоить урок. Она теребила золотой медальон, где, как знал Солсбери, хранились миниатюра и локон волос давно усопшего принца. «Ваше Величество, боюсь, что в настоящий момент связаться с покойным принцем невозможно». И тогда в этих маленьких глазках зажегся слишком хорошо знакомый лорду Солсбери гнев. «Невозможно!» – прошипела она, а затем завизжала. «Невозможно!» И одним взмахом Виктория опрокинула весь столик. Фарфор, серебро, чай и пирожные разлетелись по комнате, с оглушительным звоном врезались в окно и раскатились во все стороны. Виктория вцепилась в ручки своего кресла и попыталась встать. Но вес королевской особы и хруст в коленях не позволили ей это сделать. Ей был почти 71 год, и в ширину она была столь же велика, как и в высоту. «Королеве не говорят невозможно! Мне нужно с ним поговорить! Мне нужно поговорить с ним сейчас же! Приведи мне кого-нибудь! Кого-то другого! Любую чертову!» Тут вошла служанка, готовая прибрать беспорядок. Но Виктория взревела. «Уйди отсюда, глупая корова!» Лорд Солсбери воспользовался моментом и вмешался. «Ваше Величество, ведьмовской клан распался. Я не смог связаться ни с одной из тех, кого мы знали». Виктория ощерилась, нижняя челюсть ее выдвинулась вперед, пока она пыталась отдышаться. «А твой сын? Мне известно, что сухое чрево его жены наконец заработало. Я знаю, что это работа ведьм». Лорд Солсбери сглотнул. «Это было устроено еще до их гибели. Приходила женщина, оставила указания и исчезла. Я знаю лишь то, что она сказала». «Рассказывай!» Премьер-министр снова болезненно сглотнул. «Их основное логово было обнаружено. Две предводительницы убиты. Остальные пропали». Виктория откинулась в кресле. «Обнаружено? Кем? Кто за это в ответе?» Лорд Солсбери почувствовал, как холодная капля пота скатилась по его виску. Именно этого момента он больше всего опасался. «Двое инспекторов из шотландской полиции». «Из шотландской по... А что они делали в Ланкашире?» Солсбери вспомнил, что инспектор Фрей в своих засекреченных отчетах назвал эту историю «ланкаширским делом». Тот самый Иэн Фрей, лично назначенный лордом Солсбери, о чем Виктория ни за что не должна узнать. «Они наткнулись на ведьм, преследуя беглого преступника», — сказал он. «Сами они бы никогда...» «И они убили моих ведьм», — пробормотала Виктория, наконец осознав произошедшее. «Да, Ваше Величество», — сказал лорд Солсбери и едва сумел скрыть торжествующую улыбку. Он видел, в какую сторону движутся мысли королевы. У себя в голове она переложила вину с его плеч на инспекторов. Нужно действовать осторожно, чтобы все так и оставалось. Виктория затеребила золотой медальон, так ожесточенно, что едва не порвала толстую золотую цепочку. В ее вспученных глазах стояли слезы ярости. «Они за это поплатятся!» – прошипела она и набрала воздуха для хриплого вопля. «Они должны умереть!»